«А эта щелка точно сработает?» – спросил Гургин и сунул палец в щель, откуда через несколько минут должен появиться футляр с программой. «Сработает или не сработает?» – подхватил Масенин. «Скажите, вы сами уверены, что сработает?» «Успокойтесь, геолог». Ладников на этот раз не повернулся. «Я уверен на все 1000 и даже на 1001%. И уже обращаясь к Гургину, тихо и мягко сказал: «Вы не очень внимательно меня слушали. Машина не продвинется ни на сантиметр, если не включится программа. В знак вмонтирован специальный излучатель». «Мы тут что-то говорили о других дорогах», — вдруг сказал молчавший Риль. «А почему все-таки нельзя лететь в Атлантис ракетой?» Ладников схватил рукоятку мгновенного торможения. «Ребята, я мог бы с вами не ехать. Я добрался бы в Атлантис один через 2 дня, то есть послезавтра. Без пассажиров, без приключений. Вас повез бы кто-то другой. Что ж, я разверну турбик». Молчали все. И Гургин, и Риль, и Масенин. Никто не шевельнулся. Наступила напряженная, неспокойная тишина, как перед большой ссорой. Ладников громко щелкнул каким-то тумблером, потом возвратил его в прежнее состояние. Снова щелчок. «Все, хватит», — решительно сказал Риль. «Кто как, а я перегорел. Бывает, видимо. Включай турбину и жми вперед». «Что ты нервничаешь? Что ты нервничаешь? Зачем разворачиваться?» — бодро заговорил Гургин, обращаясь к Ладникову. «Ну, один не поверил технике, другой маму родную вспомнил, у третьего, понимаешь, застарелый ревматизм в коленках. Трогай!» Ладников усмехнулся. «Хороши черти», — подумал он, — «застарелый ревматизм. Оказывается, он, Ладников, нервничает». Вдруг Масенин выскочил из машины. Он сделал это в тот самый момент, когда турбик хрюкнул вновь запущенным двигателем. «Сумасшедший! Он пошел обратно!» – крикнул Гургин и растерянно посмотрел на Ладникова и Риля. «Он расклеился в самом деле», – сказал Риль. «Этого типа надо ловить». Встал Ладников со своего места. «Теперь я буду считать, что в гималайской десятке было только 9 человек». «Не суди его по здешним законам. Риль тоже приготовился вылезать. Там все-таки была земля». «Тогда какой идиот толкнул его сюда?» Масенин успел отойти на 100 шагов. Бежать за ним? Вдруг он начнет удирать? Устраивать погоню, когда еще 5 минут и были бы на той стороне? Ладников погнал турбомобиль задним ходом. Масенин не обратил никакого внимания на обогнавшую его машину и продолжал идти уверенной походкой человека, решившего все раз и навсегда. Навстречу Масенину вышел Риль. «Выслушайте меня», – начал он и взял геолога за локоть. «У всех нас тоже были минутные слабости, раздумья, я понимаю». Масенин освободил руку и пошел дальше. «Вы все время интересовались брантами», – крикнул ему вслед Ладников. «Вы их видели? Если нет, то такой шанс у вас может быть перед наступлением темноты». Масенин вздрогнул и остановился. «Я не отговариваю вас от затеи пройти пешком эти длинные километры», — продолжал Ладников. «Но возьмите хотя бы лучемет и питья на дорогу». Масенин стоял, не оборачиваясь. Ладников стал что-то вытаскивать из своего сидения и добавил равнодушно, будто обращаясь к маленькому мальчику, которому дали в первый раз включить простой электрический фонарик: «Да, и не балуйте с лучами, берегите разрядник». «Да как вы, вам известно, что я... Мне не 4 года, вы позволяете себе». Масенин подскочил к машине и, тыча ладонями в грудь Ладникова, говорил, глотая слова. Упоминание о бронтах, а может быть, последнее напутствие Ладникова, подорвали его решимость. Может быть, он просто перегорел, поборов свои минутные колебания. Казалось, какая-то замкнувшая в глубине мозга цепь разорвалась. «Я, мы, вы», — передразнил Ладников. «Ну, садитесь. Глупости разрешаются только на той стороне. Ясно?» Масенин хотел что-то возразить. Он все так же стоял перед Ладниковым, глядел на него зло и ошалело. «Вы знаете закон чужого неба?» — снова спросил Ладников. «Но уже спокойно и холодно. Знаете? Это старая нехитрая шутка. Если безопасность большинства под угрозой... Знаю, буркнул Масенин и угрюмо полез в машину. Ничего ты не знаешь, подумал Ладников, пиная пятнистое колесо турбика. В знаке не было ничего странного и необычного. Толстый столб с круглым красным щитом. Такие ставились на улицах городов и ограничивали движение транспорта. В центре щита белели две круглые дуги, составленные из четких, аккуратно нарисованных квадратиков, прямоугольников и треугольников. Дуги располагались вогнутостью к вогнутости и чуть соприкасались концами. Это изображение на щите могло означать только одно – беззубый рот, широко раскрытый в неистовом хохоте. Обелиски, две просвечивающиеся в ребрах стрелы, стояли поодаль. Один увековечивал память трех первопроходцев, второй – целого отряда свайщиков. После этого второго случая была найдена защита, и все турбики стали снабжать программами. Машина тихо ползла к границе. Ладников смотрел на знак. Он отдал управление автомату и стал ждать, когда сработает пускатель программы. Никто, кроме нее, не знает, что узенькая желтая полоска на столбе – это тот самый излучатель, который приведет в действие защиту. «Ничего больше не скажу», – думал Ладников. «И так слишком много рассказал на свою шею. Надо было три слова из инструкции и точка. Даже Риль струхнул, как он спросил, нельзя ли лететь ракетой. А сам ты, между прочим, когда ехал здесь впервые, оставался немым и глухим? Ну, конечно, ты герой, кремень, столб, кибер. Ты ведь тоже, Ладников, тоже закидывал вопросы насчет других дорожек или что-то в этом роде. Грешник, праведник». Ладников глянул в окошечко перед собой. Риль, наморщив лоб, с интересом разглядывал знак. Масенин часто глотал слюну и нервно шевелил пальцами, держась обеими руками за противоаварийную скобу. «Как он мог отключиться, не представляю», – подумал Ладников. «Что ж он там в Гималаях, притворялся, что ли? Ведь так нарочно смелым не станешь. Масенина надо успокоить, а то он программу мимо ушей и глаз пропустит». «А Гургин?» – Ладников скосил глаза на соседа, который будто бы не обращал особого внимания на то, что было за стеклом. Гургин, деловито порывшись в карманах, достал и сунул в рот маленький тюбик с чем-то вкусным и стал сосредоточенно жевать. А вдруг этот сейчас плюнет изжеванную оболочку и заорет? «Пошли вы ко всем чертям!» и побежит, как Масенин. Ладников, расслабившись, откинулся на спинку. «Значит, каждый имеет право остановить машину, я верно понял?» Риль дохнул в самое ухо Ладникову. «Да-да, остановите, остановите!» – сразу подхватил Масенин. «Все», – мелькнуло у Ладникова. «Расплачутся и заставят повернуть назад. Кого только присылают, народец!» Ладников, не отвечая, остановил турбомобиль. «А теперь, Ладников, брось кривляться и объясни всем, особенно геологу, что ты нас здорово разыграл», – снова заговорил Риль. «Что на самом деле мы едем безопасной дорогой, что этот знак – это шутка путников, а обелиски поставили случайно сорвавшимся в пропасть. Что если сейчас и будет программа, то только ради развлечений в долгом пути. В общем, все это чепуха, мистификация. И, наконец, я тоже знал о розыгрыше. Словом, мы вместе устроили. Извините, пожалуйста, и вы, Гургин, и вы, Масенин, извините, давай, Ладников, признаемся, хватит уже». «Мальчишки!» – Гургин чуть не проглотил разжеванный тюбик. «Артисты! Вам что, 1 апреля шуточки? Это шуточки, да? Театр вам, да? Геолога уважаемого довели!» «Как же так?» – Масенин смотрел растерянно то на спину Ладникова, то на Риля. «А я... Нет, почему довели?» Он сразу взбодрился и стал возражать Гургину. «Я это немного понимал, то есть сразу было что-то не то, потом, знаете ли, лавина есть лавина». «Мороз есть мороз, горы есть горы, а здесь непонятное, невидимое, неслышимое. А вообще, почему так сделали?» Он повернулся к Рилю. «Это что, проверка?» «Я не считаю такой способ достойным». «Я с вами полностью согласен, я ведь извинился». Риль мягко положил руку на плечо Масенина. Ладников, который в самом начале затеянного Рилем разговора чувствовал, что все его сильное тело противно съеживается, а голова уходит в плечи, увидел перед собой теплые какие-то хитроватые глаза Риля, вмиг все понял и тихо виновато сказал: «Простите, ребята, уж очень скучная дорога, надо было что-нибудь болтать». Потом он подумал про себя. Какой же молодец Виктор Риль, в одно мгновение привел Масенина в чувство. Футляр с программой выскочил неожиданно. Он упал на лапки пускателя, полежал несколько мгновений, словно для того, чтобы все удостоверились в его наличии и сохранности, и снова провалился в недра воспроизводящего аппарата. Тесную кабину турбомобиля заполнили действующие лица программы. Рассказывалась юмореска. Вернее, не рассказывалась. Это было похоже на маленький спектакль с рассказчиком. Рассказчик вставлял короткие фразы, связывал действия. Его веселое, очень подвижное лицо повисло между Ладниковым и Гургиным. То уменьшалось, то увеличивалось. Но что бы ни делали в этой сценке актеры, знаменитости последнего десятилетия, каким бы приемом своего блестящего мастерства ни прибегали, они так и остались бы просто смешными призрачными фигурками, если бы играли вещь просто смешную. Юмореска была талантливо смешной. Той редкой крупинкой в огромном океане всякого написанного, озвученного, изображенного юмора, которая могла зажечь и тонкого ценителя, и человека, считающего шуткой выставленный палец. И вот уже Ладников забыл, что еще несколько минут назад в его руках была баранка, и что рядом с ним сидит Гургин, а позади Риль и Масенин. И этот черт Гургин только что сердито спрашивал: «Шуточки вам, да?» Что он, Ладников, в шестой раз едет мимо знака. Ладников смеялся. Сначала тихо, сдержанно, потом громко, с визгливым вскрикиванием и, наконец, безудержно хохотал, смахивая руками, хлопая ладонями по сиденью и бессильно роняя голову на руль. И Гургин, раздувая ноздри, хватал воздух в мучительном смехе. Его верхняя губа почти касалась горбатого носа и высоко обнажала зубы. Гургин мотал головой, словно хотел вытряхнуть эту совсем не кстати попавшую смешинку из своей зачесанной на бок челки. И Масенину было уже не до страха перед неизвестным. Последний разговор как-то успокоил его, а потом стала развертываться программа, и Масенин звонко смеялся. Людей охватил беззаботный опьяняющий смех. Они не думали об опасности. Они были не среди мрачных скал у Большой Борозды, не в турбомобиле, пробирающемся через пропасть, и даже не рядом с друг с другом. А там, среди актеров, на улице города, на крыше дома, везде, где происходило действие. Ладников, закатившийся в очередном взрыве хохота, нагнулся над окошечком обзора. Он случайно увидел Риля, но до него не сразу дошло, что он увидел. Риль спокойно сидел и чуть улыбался грустноватой улыбкой. И эту улыбку он словно нарочно выдавливал из себя. Почему ты не смеешься? Это же дьявольски смешно. И вдруг Ладникова объяла смутная тревога, и он заорал Рилю: «Ну смейся же, наконец!» Но уже растаяла последняя фигурка, исчез веселый рассказчик, турбомобиль тоненько выл и по-прежнему тихо двигался вперед. Позади осталось все. Вся полоса. Из Большой Борозды клубились синеватые испарения. Риль сидел, плотно сжав губы. «Риль!» Этот крик не нарушил тишины в кабине турбомобиля. Но так хотелось закричать Ладникову. Программа не сработала для Риля. «Ты что-то не понял, Риль?» Ладников вспомнил слова, сказанные Рилем в дороге уже на отрезке у красных столбов. «Настоящий юморист так бы не написал. Пошлость не защита, она может не спасти». «Разве это пошлость, Риль?» «Что с тобой, Виктор?» – спросил Ладников вслух. «А ты говорил, Ладников, что он мрачный человек». Риль, сидевший все так же прямо, кивнул на Гургина. «Вот видишь, кавказцы – люди с юмором». Риль слабо через силу улыбнулся. Он прикрыл глаза ладонью и, обратившись к Масенину, сказал: «А вы, я забыл вашу фамилию, вы – жалкая капризная баба». Ладони Риля упали на колени. «А я…» – начал он снова. «Погодите, дайте вспомнить, что я…» «Виктор! Риль!» Ладников засуетился, желая чем-то помочь журналисту. С Рилем творилось непонятное. Сначала он как будто размяк, ослаб, словно его клонило ко сну после долгого, вынужденного бодрствования. Потом вдруг глаза Риля округлились, он сильно схватил Ладникова за руку и громко закричал ему. «Куда ты едешь? Стой! Стой же! Ты сейчас раздавишь их! Черт, стой, негодяй, не надо!» Он перевел дух, когда растерявшийся Ладников совсем выключил двигатель. «Фу! Ты ведь Ладников, так? Этих я не знаю. Подождите меня здесь». Риль резко распахнул дверцу. Ладников и Гургин тотчас выскочили за ним. «Я сказал подождать!» Риль зло посмотрел на них и сделал несколько шагов назад к опасной полосе. «Не ходите за мной, Ладников, слышите? Вы ничего здесь не поймете». Он шел, сунув руки в карманы, не оглядываясь, деловитой походкой занятого человека. Вдруг он остановился, огляделся по сторонам. Он был уже далеко за чертой, около знака. Ладников тихо шагнул в его сторону. Гургин тоже. «Я остаюсь, Ладников!» Голос Виктора прозвучал неестественно громко, словно усиленный гигантскими динамиками. Вдруг Риль метнулся к пропасти. Ладников и Гургин долго всматривались в разрывы синей пелены. Из каньона слышались резкие глухие звуки от падающих камней. «Почему он не смеялся?» – спросил Гургин, когда они возвращались к машине. «Не знаю», – ответил Ладников. Он был очень подавлен происшедшим. «Ведь было смешно?» «Да, было». Масенин стоял у турбика и цепко держался за дверцу. «Надо уезжать, надо немедленно уезжать», – выпалил он Ладникову. «Тут опасно оставаться, надо уезжать. Все равно ему ничем не поможешь». Ладников молча стоял. Гургин повернулся к Ладникову, долго внимательно смотрел ему в глаза. «Что же все-таки это?» – наконец спросил он. «Не знаю, но произошло так, как описывал Петр Оливер». «Кто он?» «Единственный случайно уцелевший из сварщиков». «Не читали?» «Нет». «Он написал подробнейший отчет. Подробный, но до сих пор непонятный». «Почему непонятный?» «Там много моментов, которые нельзя истолковать. Да и сам Оливер мало что видел. Многие думают, что это галлюцинации. Какие, от чего, неизвестно. Изысканий здесь не было. Да и как их будешь вести, черт возьми? Ведь защита одна, смех». «Зачем вы Ладника выпустили его из кабины? Вы же знали, чем это грозит». «Ничего бы не помогло», – тихо сказал Ладников. «Половина сварщиков не вылезала из вездехода, но живым остался только Петр Оливер. Его охватил тогда нервный смех. Остальных так и похоронили в вездеходе». «Вы что-нибудь понимаете в излучениях, Гургин?» «Жаль, я тоже». «Ребята из управления убеждены, что дело в излучениях. Да и сам Морозов тоже. Он обследовал Оливера». «Вы не говорили об Оливере», – вмешался Масенин. «Почему? Ведь если бы мы знали раньше...» «Перестаньте, идите с вашими вопросами. Вас могло уже не быть с нами». «Меня? Не быть?» «Да, Риль помог вам вовремя. Это ему пришло в голову сказать, что я всех разыгрываю. Вы успокоились на мгновение. Я не собираюсь стыдить вас, тем более издеваться. Я вам скажу вот что, Масенин. Никто в Атлантисе ничего не узнает, но вам лучше возвратиться на Землю. Вы можете жить на Эвересте, в Гобе, в Марианской впадине, где угодно, но не здесь. Вы можете умереть геройски от холода, голода, но здесь вы умрете только от страха. Здесь опасности непонятные и не всегда видимые. О законе чужого неба я вам соврал. Его давно отменили. Каюсь. Когда я провел в ледяной трещине... «Погодите, выслушайте меня», – заговорил Масенин, удерживая Ладникова около себя. «В другой раз. Нам действительно надо ехать. Впереди еще будет чему удивляться. Вот только Риль». Ладников, не влезая в машину, вытащил валик отработанной программы. Он был уже упакован в черный матовый футляр, на белой этикетке было написано мелкими буквами. Этот рассказ написан около 10 лет назад и отмечен первой премией на конкурсе студенческого юмора. Пассажиры, направляющиеся на запад, могут быть благодарны его автору, Виктору Рилю. Ладников сдавил футляр до хруста и выпустил его из ладони. Текст читал комиссар.